издевательств каждую книжную осень. Я могу, я знаю, и я делаю. Он меня видел. Он испугался. Я заметила, он отдернул руку и ушел. Они видят меня сейчас, но не так, как я вижу их, не так, как я вижу ее. Ее папка толстая. Ее папка больше всех остальных, которые у меня есть. Я давно за ней слежу, и я хорошо ее знаю. Они видят меня сейчас, но они ничего не могут сделать. Посмотри сюда. Ингвар показал ей «Дагбладет», открытую на пятой странице. Он все еще был бледен, но больным уже не выглядел. «Венке Бенке», — сказала Ингер Йоханна, подходя поближе с Рагнхиль на плече. «Ну и что? Посмотри на значок, на отвороте». Она осторожно протянула ему ребенка, взяла газету и сделала несколько шагов по направлению к торшеру. «Все сходится», — заверил ее он, качая Рагнхиль. «Слишком много деталей из твоего профили совпадают с ее описанием. Для Венке Бенке преступление — это действительно профессия. Она же признанный во всем мире писатель детективов. Особенно хорошо ей удается описание серийных убийц. Странная и угрюмая, если верить портретам, которые смастерили журналисты, хотя она не очень их жаловала. До сих пор. Но теперь что-то случилось. Она долго была чудачкой, человеком со странностями, в точности, как ты говоришь». «Как ты описываешь в профиле?» Рагнхиль поморгала, он погладил ей лобик и сказал: «Посмотри на ее значок». Фотография в Дагбладет была не очень удачная. Венке Бенке собиралась что-то сказать, рот был открыт, глаза округлились за очками, сидевшими на самом кончике маленького курносого носа. Но контуры видны были хорошо. Значок на правом лацкане пиджака получился четко. «Она знала, кто я такой», — подумал Ингвар вслух. «Это я ее интересовал». «Это хуже, чем ты думаешь», — сказала Ингер Йоханна. «Хуже? Да». «Что ты имеешь в виду?» Она, не ответив, вышла в спальню. Он услышал, как она выдвигает ящики в большом шкафу. Потом дверь закрылась. По звуку шагов он понял, что она направилась в кладовку. «Посмотри сюда». Она нашла то, что искала. Ингер Йоханна взяла у него Рагнхиль и уложила ее на пол под игрушечной каруселькой. Девочка издавала булькающие звуки и тянулась за разноцветными фигурками. Ингер Йоханна протянула ему папку, белую, с большой круглой эмблемой на обложке. «Эмблема ФБР», — произнес он, наморщив лоб. «Я знаю, у меня в кабинете висит плакат». «Я это имел в виду. Я поэтому...» Он указал на фотографию в Дагбладет. «Да», — сказала она, — «но это все-таки хуже, чем ты думаешь». Она села рядом с ним на край дивана. «Американцы очень любят свои символы», — продолжила она, поправляя очки указательным пальцем. «Флаг и Pledge of Allegiance — клятва верности флагу. Памятники. В них нет ничего случайного. Посмотри», — она указала на темный фон эмблемы. «Этот синий цвет символизирует справедливость, как и весы в верхней части щита. В кругу 13 звезд по числу первоначальных штатов. Красные и белые полоски — как на флаге. Красный означает мужество и силу, белый — чистоту и свет, истину и мир. Получается, они считают, что мужество и сила важнее, чем правда и мир?» — заметил Ингвар. «Я имею в виду, что красных полос больше, чем белых». Ингвар Йоханна не улыбнулась. «На флаге также», — сказала она. «На одну красную полоску больше. Этот неровный край, окружающий эмблему, символизирует вызов зла, которому противостоит ФБР, и силу организации». Рагнхиль барахталась и легалась. Фигурки ударялись друг о друга. Ингвар почесал шею и пробормотал. «Впечатляет!»